Банк будущего? First Union National Bank – региональный банк, ставший на путь финансовой конвергенции. Возможно, вам доводилось видеть его странную, сюрреалистичную рекламу. Банк стремится стать финансовым супермаркетом, предлагающим полный ассортимент традиционных и нетрадиционных продуктов и каналов финансового доступа. Что бы это значило? Руководство называет этот супермаркет «банком будущего». В отделениях банка уже появились сверхсовременные телефонные киоски, компьютеры и банкоматы. Сотрудники демонстрируют клиентам возможности использования новшеств. Другими словами, приходите и общайтесь с машиной. К сожалению, старт в будущее получился каким-то неуклюжим. Руководству банка пришлось признать, что они недооценили потребности клиентов в общении с живыми людьми и наняли 2000 кассиров. Получается, что привычки людей изменяются очень медленно. Именно так. Нужны ли людям финансовые супермаркеты в стиле хай-тек? Мы в этом не уверены. Продержится ли банк будущего? Возможно. Окупится ли грандиозный план его руководства? Маловероятно.